Батарея 3 часа 45 минут 32 секунды. Мы шли вдоль реки. Локов с хрустом давил прибрежные камни. Я покачивалась у него на руках в такт шагам. Впереди расстилалась бескрайная песчаная отмель. Слева текла черная река. Без уличных фонарей казалось, будто мы движемся по темному туннелю. Что ждет нас впереди? Докуда мы доберемся? Ночная тьма будто просачивалась под металл корпуса, отчего становилось не по себе. Спустя некоторое время, шагавший немного позади Лилит принялась напевать веселую песню. Я немного успокоилась. Да уж. Одна бы я уже давно сидела где-нибудь и ревела в голос. Вскоре она замолчала. Ирис, можно попросить тебя кое о чем, а? О чем? Посмотрела я на нее с рук Волкова. Продолжи историю. Какую? Третьесортный демон Визер Дарк. Но у нас нет книги. Лилит немного помолчала. Но ты же запомнил ее всю, да? Что? Удивилась я. Ты прочла ее всю и выучил наизусть, правильно? Я все знаю. А, ну, я замялась. Значит, ты все-таки настолько плохо видишь? Я сглотнула. Дождь на мгновение прекратился, но потом снова полил. Из-за его завесы на меня смотрело беспокойное лицо Лилит. Она нахмурилась было, но потом подбадривающе улыбнулась. Мы все это время были вместе, поэтому я знаю. В последнее время ты стала ронять обломки и неуверенно передвигаться. Она была права. В эти дни зрение стремительно ухудшалось. Сквозь морозь я еще видела, но вот ливень полностью перекрывал обзор белыми вертикальными полосами. И он лил все чаще. Поэтому я прочла книгу, пока совсем не ослепла. Не хотелось прекращать наше приятное собрание. «Прости, что заставила тебя волноваться!» Лилит покачала головой, тряхнув хвостом из волос. «Не извиняйся! Ты прочла все до самого конца?» Я кивнула. «Тогда я еще раз попрошу тебя рассказать, что же дальше случилось с Дарком!» Необычайно вежливо произнесла она, подняв голову. «Да. Хорошо. Кто бы мог предположить, что мы займемся чтением, когда на хвосте висела погоня? Однако безделье только нагоняло ненужное волнение. Полагаю, Волков разделял наши чувства. Мы бесцельно шли во тьме по открытой местности и не знали, в какую секунду нагрянет полиция. Эта история была нужна как воздух. История о счастливых моментах жизни демона в черном, который обычно валял дурака, но на самом деле понимал многое. И о серьезном, но неуклюжем вообще не серебряном кольце. Я завела повествование. Собрание клуба полуночного чтения началось. Волос Ноу задрожал от изумления. Да, Дарк сделал новое кольцо для нее. Я пересказывала седьмой том серии «Подарок демона». Лилит в процессе то и дело стонала и восклицала. Державший меня Волков тоже похмыкивал. Слушатели подобрались ярые. В шестом томе волшебное кольцо Флос Сноу потеряло уверенность в себе и сбежало из дома. Замка демона. В первой половине седьмого тома автор поведал, что Дарк сотворил себе новое кольцо. А во второй он открыл. Зачем же Дарк создал его? Оно должно было послужить новым сосудом для Флос Сноу. Давным-давно душа Фло покоилась в храме мира демонов, но ее пробудили и заключили в кольце. После долгих лет старое вместилище износилось. Дарк заметил это и сделал новое. А из замка он отлучался, чтобы собрать все компоненты. Дарк нежно сказал: «Моя любимая Фло Сноу, я хочу преподнести тебе подарок». Он показал ей прекрасное белое колечко, сделанное из кристалла в форме снежинок. «Теперь тебе ничто не будет угрожать. Ты будешь жить вечно!» Тронутая Фло не знала, что и ответить. Однако в этот момент, после того, как Дарк перенес Фло в новое кольцо, с его телом начали происходить странные изменения. Причина была проста. Он истратил на это все запасы магической силы. Тело Дарка медленно растворялось среди частичек света. Фло пришла в себя после секундного изумления и воскликнула. «Ах, Дарк, прошу тебя, не уходи! Не оставляй меня!» Дарк нежно взял ее в руку. «Фло, прости меня. И спасибо за все, что ты для меня сделала. Я...» Он обратился шаром света и в последний раз улыбнулся ей. «Я всегда любил тебя». А затем демон Везердарк исчез среди ярких искр, которые взмыли в небо и исчезли. Седьмой том закончился. Я замолкла. Рядом слышались всхлипывания. «Лилит?» «Дарк!» Лид вытерла слезы и проговорил недовольным тоном. «А я думала, конец обязательно будет счастливым!» Я вздохнула. Минут пять мы шли молча и, наверное, вспоминали лучшие моменты истории. «Остался восьмой том. Последний!» Нарушила тишину я. «Погоди, Ирис!» Подняла руку Лилит. «Давай в другой раз! Жалко будет, если мы закончим все сейчас! Да и...» Тут она не выдержала и снова заплакала. «Хорошо. Не возражаешь, Волков?» Спросила у друга Лилит. Здоровяк покачал головой. Собрание закончилось. Мы по-прежнему шагали через темный туннель. Никто не знал, что ожидает впереди. Лишь тихо журчала река и шумел привычный дождь. Батарея 2 часа 14 минут 17 секунд. Подходящее укрытие нашла Лилит. К тому времени почти рассвело, ему начинали волноваться. «А это не вход в городскую канализацию, а?» Девушка указала на заросший кустарником ржавый люк под мостом. Я сразу вспомнила, как Дарк выбрался из замка через такой же лаз. «Волков, попробуй-ка открыть его!» Исполин схватился за крышку и со скрежетом поднял ее. Открывшаяся темная дыра манила нас спуститься в подземный мир. «Что теперь?» Спросила я, глядя туда. «Как что? Идем внутрь!» Ответила Лилит. «Скоро рассвет!» «Но ведь...» — начала я, посмотрев на Волкова. «Ах, да!» Подруга тоже поняла, о чем я. Мощный робот ни за что бы не пролез в шахту метрового диаметра. «Что поделать? Поищем другое место!» Вздохнула Лилит, отказываясь от идеи пройти через канализацию. «Я остаюсь!» Внезапно пробасил Волков. «Чего?» Сделавши несколько шагов, Лилит обернулась. «О чем это ты?» «Я остаюсь. Ты и Ирис идите». «А? Ты хочешь, чтобы мы ушли первыми?» Волков кивнул. «Дурак, ты что, крутого себя строишь?» Хлопнула его по руке Лилит. Однако наш друг не ответил, а просто положил огромную руку ей на плечо. «Ты что делаешь?» «Здесь». «А?» «Погоня. Здесь». Стоял самый темный час перед рассветом. В небе, куда смотрел Волков, мигали бесчисленные звездочки. «Эй, это же военные!» Огоньки увеличивались. Вскоре я разглядел вертолеты, шарящие по земле лучами прожекторов. «Лилит, быстрее!» «О чем ты говоришь? Мы сбежим вместе!» «Я остаюсь!» Возразил Волков, усилив хватку. И потащил Лилит к люку. «Эй, Волков, пусти меня!» Воскликнула девушка, вырываясь. Но тот ее не слушал. «Военные идут за мной!» Он и меня подтолкнул следом. В этот момент наши взгляды встретились. Я прочла в его глазах немую мольбу. «Наверное». «Лилит, пойдем!» Потянула я ее за руку. «А ты почему его поддерживаешь?» «Прошу, прислушайся к чувствам Волкова!» «Я...» «Сломан!» Внезапно сказал Волков. «Я сломан!» «Чего?» Лилит уставилась на него с неприкрытой тревогой. Исполин невозмутимо объяснил. «Я загорелся в грузовике. Контур безопасности сломался. Поэтому я использовал оружие. Поэтому он запустился». «Кто запустился?» Осторожно уточнила Лилит, боясь услышать ответ. «Кот. Самоуничтожение!» Пробасил Волков. Девушка вытаращила глаза. За время нашего знакомства Волков ни разу не солгал и не пошутил. Держась за лестницу, я снова подняла взгляд. В квадратных глазах гиганта горела молчаливая решимость. Он боялся. Боялся, что он, военный робот, доставит нам проблем. «Ты же шутишь! Ты же только что выдумал этот код самоуничтожения, да?» Качая головой, моляще спросила Лилит. «Это правда! Прощайте!» Волков начал задвигать крышку, отгораживая нас, Волков, нет! Не решай все сам! Мы убежим вместе! Наш друг посмотрел на меня. Эрис, позаботься о Лилит. Я кивнула. Мы бы его не остановили. Сил не хватило бы. Но Лилит сдаваться не собиралась. Хватит! Прекращай! Пусти меня! Кричала она, отталкивая руку Волкова. Но тот, пересекая сопротивление, посмотрел ей прямо в глаза. Волков! Встревоженная девушка замерла. Время вокруг них как будто остановилось. Лилит. Произнес Волков. Причем не отрывисто, а плавно, как настоящий юноша. Его следующие слова прозвучали как признание. Я рад, что встретил тебя. Лилит округлил глаза. Ее губы задрожали, будто она силилась что-то сказать. Однако Волков не дал ей слова вымолвить. И толкнул ее вниз. Ай! Вскрикнула она, падая в канализацию. Я полетела следом. Волков с грустью в глазах захлопнул крышку. И все исчезло. Батарея. 2 часа, 1 минута, 40 секунд. Мы подняли большую волну и закружились в водовороте. Я вынырнула и, беспомощно загребая руками, понеслась по течению. Без ног никак не получалось прибиться к берегу. Эрис! Вынырнув рядом, Лилит оттащила меня за руку к бортику. Потом выбралась сама и помогла вылезти мне. Нас отнесло 100 метров. Опершись о пол левой рукой, она закашлялась, отплевывая воду. Я тем временем смотрелась. Мы были на бетонной дорожке, бегущей вдоль кромки воды. Вот о чем он думает! Разозленно воскликнула Лилит. Г-г-г-г-г-г-г. Издала я странный звук. Лилит. Г-г-г-г. Похоже, вода попала внутрь и замкнула цепи. Ты как? Ох, вся насквозь промокла. Девушка подняла меня и встряхнула. На ноги ей вытекла струйка воды. Вот засада! Нахмурилась она. Но Лилит просто напускала на себя бодрый вид. А сама то и дело бросала взгляд вверх по течению. Туда, где остался Волков. Я тоже посмотрел в ту сторону. Дорожка обрывалась, не доходя до лестницы. А вода текла слишком быстро. Мы при всем желании не могли попасть обратно. Немного подумав, Лилит решилась. Пойдем, Эрис! Пойдем. Негромко отозвалась я. Подруга взвалила меня на спину и понесла.